1. В душе я коллекционер, а точнее говоря, барахольщик, потому что коллекционеры собирают свои редкости по строгой системе, а я просто так, что придется. В моей комнате полным-полно мелких, бесполезных на первый взгляд вещиц. Они на полках, на стенах, на подоконнике, на рабочем столе. Здесь, на столе, бросается в глаза одна причудливая штука. Те, кто приходит ко мне впервые, как правило, замечают ее. «Ух ты, какая интересная вещь! Старинная, да?» Вещь и вправду старинная. Это маленький письменный прибор из бронзы или латуни. Любопытно, что за долгие годы он не покрылся чернотой или зеленью, сохранил лишенный окиси золотистый цвет. В основании прибора пластинка размером с крупную плитку шоколада. У нее узорчатые лапки-подставки и обрамление из медных лепестков и завитых ракушек. Такой стиль называется рококо. Он был моден в 18 веке. На площадке два круглых гнезда. В одном стоит фаянсовая, лиловая с белым посудинка. Она расписана сентиментальными цветочками и закупорена плоской металлической крышкой. На ободке крышки до сих пор заметны следы позолоты, а сверху в ней множество мелких отверстий. Похоже на перечницу. Но, конечно, это не перечница, а песочница. В давние времена, когда не было промокашек, песком посыпали написанные гусиным пером чернильные строчки для скорейшего высыхания. А перо макали в чернильницу, которая стояла в соседнем гнезде. Увы, чернильницы нет, не сохранилось. Это и понятно. Прибор столько лет провалялся в земле. В 60-х годах прошлого века под Москвой, недалеко от поселка Петрово Дальнее, сносили с лица земли очередную обветшавшую усадьбу. Разумеется, на развалинах копошились местные пацаны, любители тайны кладов. Они-то и отыскали прибор. А потом его то ли выменили, то ли выкупили у мальчишек мои друзья, которые жили в этом поселке. Тоже любители старины. Я, когда был у друзей в гостях, как говорится, положил глаз на эту находку и стал выпрашивать. Хозяева покряхтели, повздыхали и, наконец, решили. «Так и быть, забирай. Ты человек пишущий, тебе такая вещь нужнее». Конечно, это была шутка. Кто в наше время пишет рассказы и повести, обмакивая перо в чернила? Тем более, что и чернильница-то неизвестно где. Таким образом, никакой практической пользы от прибора не было. Он мог служить лишь украшением. Но украшение тоже польза. А кроме того, эта старинная вещь иногда щекочет авторскую фантазию. Я ведь пока не описал прибор полностью. На нем есть еще рамка, тоже в стиле рококо, из тонко отчеканенных завитков и ракушек. Она вертикально торчит над площадкой, и в ней висит колокольчик. Красивый такой, как бы склеенный из латунных лепестков и листьев. Внутри у него, если приглядишься, тоже можно различить следы позолоты. Мне кажется, что они придают звону особую мелодичность. Голос колокольчика ничуть не потускнел за 2, а то и за 3 века. Он чистый и ребячливый, как у мальчиков-колокольчиков из сказки «Городок в табакерке». Зачем этот звонок на письменном приборе? Ясное дело, чтобы хозяин, не вставая из-за стола, мог вызвать кого-нибудь из домашней обслуги. Я трогаю край колокольчика авторучкой. Длинь. Конечно, ко мне на этот звон никто не придет. Только любопытные коты Макс и Тяпа просовывают в дверь усатые морды. Но я вновь толкаю колокольчик. Бужу воображение. Представляю, как было раньше. В те времена, когда прибор стоял в кабинете у хозяина усадьбы, на бюро из красного дерева, тоже в стиле рококо. Мне почему-то кажется, что хозяином был пожилой обедневший граф. Однажды я даже придумал ему имя — Андрей Гаврилович Трубчинский. Я вижу, как Андрей Гаврилович в потертом плюшевом халате, шлафроке, сидит у бюро и водит по бумаге растрепанным гусиным пером. За высокими, с полукруглым верхом окнами, снежное, искрящееся от солнышка утро. Потрескивает кафельная печь, потрескивает от всякого движения и рассохшееся от старости бюро. Граф уже выпил кофе, но завтрак еще не приносили, есть время для письма. Андрей Гаврилович ставит, наконец, подпись и трясет над листом песочницей. Погодя, сдувает песок, хлопает обгрызанным концом пера по колокольчику. Раз, другой. Наконец появляется из-за двери сутулый и морщинистый камердинер в малиновой ливрее с пожухлым позументом, в сморщенных чулках и валенных туфлях вместо положенных башмаков с пряжками. «Слушаю, батюшка Андрей Гаврилович». «Плох ты слушаешь, Федотыч. Я тут звоню, как Петровский монастырь к заутренне, а тебя все нет». «Виноват, батюшка. Прилег на лавке. Ночь-то всю как есть, глаз не сомкнул. Поясница, но это каянная. Чего прикажете? Завтракать в зале будете или сюда, чтобы принесли?» «Вели Ермолаю оседлать Персея. Да пускай едет немешкой в столицу, повезет письмо княгине Софье Павловне. И на словах пусть добавит, что барин будет у нее непременно, как только вылечит простуду». «Батюшка Андрей Гаврилович, да неужто захворали? Я велю Авдотье, чтобы малину...» «Для нее захворал. Для княгини. Она опять прислала билет. Извольте, граф, быть на балу». «Чего я там не видел? Минуэты с девицами танцевать годы мои давно не те. Одно только дело — за карточным столом дурака валять. Интересу на грош, а убытку... В прошлый раз 7 рублев просадил». «7 рублев? Батюшка, разор-то какой! Барыня Екатерина Дмитриевна, царствие небесное, век бы вам не простила!» «То-то и оно. Да ежели бы еще порядочному человеку проиграл. А то ведь ротмистру Бугаевскому из жандармского корпуса. Срам! Ну, ступай, найди Ермолая». «Найти-то не хитро. А вот только, может, лучше велеть Степке, чтобы запряг вазок, да и свез бы письмо. Верхом-то он никак». «А чего ж, Степке? Он дурак, да и в Москве почти не бывал, улицу, какую следует, не сыщет». «Оно так. И боязлив к тому же. В лесу ему за всяким деревом волки чудятся. Тем тогда, может, я сам свезу. Не столь уж далекий путь». «Еще не легче. Ты, Федотыч, глянь на себя. Из тебя песок, как из этой склянки». Андрей Гаврилович встряхивает в пальцах песочницу. «И сам же говорил, что поясница... Да чего нельзя Ермолаю-то?» «Куда же ему, ежели он лежит в людской на лавке колодою, слов не вяжет, мычит только. Девки его рассолом отпаивают, да пока без проку. Вечер брашки нахлебался, раздобыл у баб». «Новое дело. А с чего это он? Вот как дать бы ему хорошего дёру на конюшне?» «Дёру — это завсегда полезное дело, батюшка, да только не в нынешнем разе. Известно ведь, что от любви нет никакого средства». «Еще не легче. Это от какой такой любви?» «Да известное дело. Сохнет он по Марфушке, что в помощницах у Авдотьи. Места не находит». Андрей Гаврилович с досадой ставит песочницу мимо гнезда на приборе. «Сохнет он. Ха, это что ж за бестолковость такая? Разве нельзя сделать все, как у людей? Пришел бы, пал бы в ноги, как полагается, дозволь, барин, взять за себя Марфушку. Или я не человек, не понимаю никакого сердечного страдания». «Батюшка Андрей Гаврилович, да все знают, что добрее нашего графа нету во всей округе. И как бы только у вас дело». «Вот те новость. А в ком же еще?» «Да в ней, в окаянной, в Марфушке. Не пойду, — говорит, — за Рябова. А будут неволить, — говорит, — в раз камень на шею и в омут. И ведь сделает, греха не побоится. Потому как не может забыть Митьку Кудрявого, казачка вашего, коего послали в Москву к живописцу Кондратьеву для обучения». «Погоди, Федотыч». Андрей Гаврилович прикладывает ладони к вискам. «У меня в голове от твоих рассказов так, будто сам брашки хлебнул. А Митька-то что?» «Да кто ж его знает? Столичная жизнь — дело непонятное». «Ну вас всех. Пускай сами разбираются. И письмо тоже, ну его, если уж послать некого. Княгиня, небось, и не заметит, что меня там нету. А ты, Федотыч, вот что. С завтраком вели погодить, а принеси-ка мне наливочку, ту, что из смородины. Но только так, чтобы Авдотья не видела. До того вредная баба. Опять причитать начнет про мои хвори, будто я не секунд-майор в отставке, а дитя без понятия. Андрей Гаврилович, я 7 минут. Тот-то, что 7 минут. Да гляди, чтоб сам. Ни-ни. Батюшка, да как можно? Знаю я твое, как можно. Ну ладно, стаканчик, не больше. Благодарствую, батюшка Андрей Гаврилович. Федотыч пятится и пропадает надолго. Видать, непростое это дело. Раздобыть графинчик из шкафа, что под постоянным приглядом бдительной Авдотьи. Граф откидывается в кресле с зеленой стеганой обивкой. Хорошее утро за окнами. Потрескивание дров в печи, уют привычной комнаты и предвкушение наливки приносят в душу спокойствие. В самом деле, чего извиняться перед княгиней? Проживет старуха и без его письма. И Ермолай протрезвеет, и, глядишь, как-нибудь смягчит сердечные страдания. Не драть же в самом деле мужика, ежели ему и без того худо. А бестолковая Марфушка, глядишь, поумнеет и сама выберет суженого. Не волить граф никого не хочет. Хотя бы из уважения к Костеньке, который не раз убеждал отца, что люди всякого звания одинаково имеют право на божью и человеческую милость. Давняя, привычная уже тревога за Костеньку — это, пожалуй, единственное, что мешает сейчас окончательному благодушию. Граф поднимает глаза на маленький акварельный портрет. «Ну, Митька, ну, чертенок, да чего же наловчился орудовать красками да кисточками? Ведь ни у кого не учился, сам по себе. И совсем был малец, когда писал этот портрет, одних годов с Костенькой». На акварели кореглазый круглолицый мальчонка с локонами и с тонкой шеей, торчащий из высокого форменного воротника. Губы пухлые, а брови он строго свел, как и положено будущему флотоводцу. И похож, похож. Маменька его, Катерина Дмитриевна, когда еще была жива, не раз пускала слезу у портрета. Да и у самого графа порой щиплет в глазах. Господь уберег Костеньку. Год назад начальство отправило гардемарина Трубчевского в кругосветное плавание на шлюпе Афродита. А не случись такого, оказался бы чего доброго мальчик среди тех, кто вышел в недавнем декабре на Сенатскую площадь. С его-то мечтаниями о всеобщей вольности. А где он теперь? В каких морях? У каких островов? Последнее письмо было 5 месяцев назад, из южной заморской страны Бразилии, из города Рио-де-Жанейро. С той поры столько всего могло случиться. «Господи, спаси и сохрани моего мальчика!» Граф мелко крестится и с полминуты сидит, склеив мокрые ресницы. «Тревожно, да. Но ведь с другой стороны отрадно, что Костенька повидает белый свет. Глядишь, и ума разума наберется, отбросит пустые мысли, кои толкают юных офицеров на безрассудство. Бог им судья!» Но мыслимое ли дело кидаться, очертя голову, в мятежи против государя-императора? Беззаконием добьешься ли общего благоденствия? А Митька и вправду молодец. Не сбился б только с пути в матушке столицы. Может, и будет прок из бывшего расторопного казачка. Известны уже случаи, как из крепостных душ получались знатные мастера. Ежели будет так, то можно и вольную, чего запирать в неволе Божий дар. Скажу, пиши маслом с меня большой портрет на память сыну и внукам, кои будут непременно. Да и ступай с Богом. И Марфушку можешь забирать, если есть на то ее желание. Хотя, ну, эдак можно и всей дворни лишиться. Ну да ладно, время покажет. Хлопая туфлями о разболтанный паркет, появляется Федотыч. На подносе графинчик, полный темно-красной жидкостью до половины, и 2 граненые рюмки, одна со следами наливки. «Я вижу, приложился уже. Это ведь сами позволили, батюшка. Да ладно, ладно. Авдотья не видела? Упаси Господь. Давай сюда. Ну, не гляди, не гляди так. Налей себе половинку. Благодарствую, батюшка Андрей Гаврилович. С каждого глотка поясниц все легче. От наливки теплеет в желудке, а потом и в груди. Федотыч, графинчик и рюмку оставь у меня, спрячу. Остальное унеси, потом придешь, подкинешь дровишек. Слушаю, батюшка Андрей Гаврилович, дай бог вам здоровья. Федотыч уходит, шаркая подошвами, а возвращается очень быстро и чуть не в припрыжку. Андрей Гаврилович, там верховой из Москвы. Говорит, от господина надворного советника Колоскова Петра Петровича. Кто таков? Не помню. Вели войти. Человек появляется в дверях. Видно, что из дворни богатого хозяина. Одет добротно, в ладно скроенный полушубок и теплые мягкие сапоги. Волчью шапку держит в руках, но не мнет. Кланяется с достоинством. От его высокоблагородия Петра Петровича Колоскова спешное письмо вашему сиятельству. Что такое? Тут не было забот. Ну, давай сюда, братец. Конверт большой, плотный, не разорвешь сразу. В нем еще конверт поменьше и отдельный лист бумаги. Его сиятельству графу Трубчинскому. «Милостивый государь Андрей Гаврилович, будучи вновь назначенным в Москву полномочным представителем российско-американской компании, я постоянно получаю из Петербурга служебные бумаги и прочую почту. В последней почте я нашел письмо, переправленное с Камчатки через Охотск и адресованное вашему сиятельству. Имея сведения, что ваш сын Константин находится в плавании на шлюпе Афродите, пришедшем осенью прошлого года в Петропавловский порт на Камчатке, я предположил, что письмо это отправлено им. Понимая отцовское желание получить от сына скорейшее известие, почел я своим долгом незамедлительно отправить сей конверт вашему сиятельству. Выражаю надежду, что предназначенные вам сообщения благополучны, и остаюсь вашего сиятельства покорнейшим слугою российско-американской компании московский полномочный представитель надворный советник Колосков». «Это ясно. Теперь другой конверт. Скорее. Эк, ведь пальцы трясутся, будто у старца». Сложенные в четверо листки, знакомый, такой родной почерк с озорными завитушками и длинными хвостами уятий и твердых знаков. «Милый батюшка, третьего дня наш корабль «Афродита» прибыл в Петропавловскую гавань, и тут же на борт нам доставлена была долгожданная почта. Среди счастливцев был и я, получивший ваши письма. Благодарю Создателя за то, что в момент писания были вы в добром здравии, и спешу с ответным письмом, поскольку уже через 4 дня мы, выгрузив товары компании, должны уйти до холодов в южный широт Великого океана для описания нескольких вновь открытых островов. Прежде всего, хочу просить, батюшка, чтобы вы за меня не тревожились. Здоровье мое отменное, плаванием я чрезвычайно доволен, товарищи самые добрые, а командир наш, капитан-лейтенант Федор Федорович Безбородько, о всех офицерах и служителях имеет отеческое попечение». «Ну и слава богу, слава богу! Письмо длинное, и не единожды будет подробно перечитываться долгими зимними вечерами. А на первый раз надо пробежать его быстрым глазом, чтобы покрепче убедиться, все ли у Костеньки благополучно». Посланец кашлянул у дверей. «Осмелюсь спросить вашего сиятельства, будет ли ответ для его высокоблагородия? Петр Петрович приказывали мне возвратиться без промедления». «Будет, будет, непременно. Как тебя звать, голубчик?» «Филиппом кличут, ваше сиятельство». «Федотыч, отведи Филиппа на кухню, пусть Авдотья накормит горячим. И чтобы чарочку. Передохни, голубчик, пока я пишу Петру Петровичу. И вот еще, возьми-ка это, братец». Андрей Гаврилович дергает на себя скрипучий неподатливый ящик. Колокольчик отзывается звоном. Достает серебряный рубль с разлапистым орлом, чеканки памятного 12-го года, когда граф Трубчинский с верным ординарцем Федотычем ушел в ополчение. Филипп берет монету с достоинством. «Покорнейше благодарим, ваше сиятельство». Через час, когда послание надворному советнику Колоскову с душевной благодарностью за добрую весть написано, Филипп ускакал, а письмо Костеньки прочитано еще дважды. Граф Андрей Гаврилович с мягкой отрадой в душе и с теплотой от еще одного стаканчика наливки полулежит в кресле. Кроме отрады, есть в душе и не растаявшее до конца беспокойство. Ведь письмо-то написано в октябре, а нынче на дворе уже февраль. За 4 с лишним месяца могло случиться всякое. Однако для большой тревоги нет сейчас места. Следует быть благодарным судьбе за осеннее письмо. Господь милостив, и надо надеяться, что и дальше он будет хранить мальчика от всяких бед. Федотыч уже дважды заходил в кабинет, будто бы приглядеть за печкой. И, наконец, он не выдерживает. «А что, батюшка, не как весточка от Константина Андреевича?» От него!» Радостное возбуждение опять встряхивает Андрея Гавриловича, прогоняет сонливость. «Пишет, что все у него хорошо. Высочайшим повелением он и два других гардемарина, произведенные в мичманы, был получен указ в Петропавловске. И тебе кланяется, Федотыч». «Значит, помнит старика». «Да как не помнить, ежели ты его еще во младенчестве на плечах таскал?» «Федотыч, вот что. Не гоже сидеть просто так, когда сын получил офицерское звание. Иди к Авдотье и скажи, чтоб достала бутылку шампанского. И два хрустальных бокала. Да пусть не вздумает крик подымать, а то я ей...» Скоро бокалы оказываются на письменной доске скрипучего бюро. Пробка пистолетной пулей улетит в угол, пена шипит, тонкое стекло наполняется пузырчатым янтарем. «Федотыч, бери бокал». «Батюшка, не гоже мне господское-то вино пить, не по чину». «Да ладно тебе, не по чину. Первый раз, что ли? Забыл, как в 14-м году, в Париже». «Хе, как забыть? Да тогда ведь за государя». «А теперь за Костеньку, за мичмана Константина Андреевича Трубчинского». Федотыч берет хрусталь корявыми пальцами. «Ну, конечно. Дай ему Господь всяких радостей». Граф стоя смотрит на акварельный портрет, потом по-гусарски опрокидывает в себя вино. Разом, до дна. Со стуком ставит бокал, а левой рукой делает взмах, словно хочет показать, мы ж все такие же, как в молодости. Взмах слишком широк. Рука в шлафрока, летит над бюро и цепляет на приборе чернильницу. Чернильница катится на пол. Медная крышка отлетает к печке, фаянс раскалывается, как ореховая скорлупа. Черная, окруженная частыми кляксами лужица, блестит на паркетных плашках. «Батюшка, вот беда-то!» «Да что за беда? Если что-то бьется, это к счастью», — заявляет граф, и с размаха садится в кресло. «Да ведь прибор-то еще вашего дядюшки Аполлон Евстафьевич, царство ему небесное». «Дядюшке уже все равно. А для чернил ты сыщешь какую-нибудь склянку?» «Ха, ну так, сыщу. Марфушку надо позвать, чтобы затерла, пока не высохла». «Успеется. Ты пей давай. У нас еще вон сколько в бутылке». Написал я эту историю и теперь думаю, зачем? По законам литературы, по строгим правилам сюжета и композиции, она совершенно не нужна. Никакого отношения к дальнейшим событиям повести не имеет. Сперва я хотел только объяснить, почему на приборе нет чернильницы, а все это вылилось в долгий рассказ. Почему? Может быть, потому, что рядом с прибором стоит бронзовая статуэтка мореплавателя Крузенштерна. Лежат раковины с южных островов, а над головой колышется от сквозняка паруса корабельной модели. Или просто потому, что недавно я дал себе обещание писать, как Бог на душу положит. То есть вольно и безоглядно, все, что придет в голову. Говорят, что в мемуарах это позволено, а данная повесть явно мемуарная. Воспоминания о давнем. Однако Андрей Гаврилович Трубчинский к воспоминаниям отношения не имеет, я же его просто придумал. Может, вычеркнуть эти страницы? Но мне почему-то их жаль. Жаль расставаться с пожилым графом, со старым Федотычем, с уютным кабинетом, где потрескивает кафельная печка и висит акварельный портрет морского кадета Костеньки. Все, что сочинилось, я вижу как наяву. И это помогает мне писать дальше. Уже про то, что было по правде.